тебе меня, Середа. Не за что. Глава пятая. Четвертую неделю стоит сушь. Пожелтела трава в лугах, потрескала земля на дорогах. Не выколосившись, сморщились чахлые стебли пшеницы. И небо всегда такое голубое, нынче припало к земле, бесцветное, пустое. Солнце жжет повсюду, на открытых полянах, пашнях, лугах, в приникших к реке тольниках, в черемушниках, над навесами и крышами домов. Палящий нестерпимый зной. Жизнь в городе заметна ранним утром до вечерней сумерки, а днем, когда солнце обрызжет землю огнем прямых, жгучих лучей, все живое бежит в тень, ищет прохлады. Уда обмелела. Далеко от берегов, к середине, вытянулись длинные россыпи косы. В затонах белыми хлопьями качается пена, и уже не шумят, а только журчат перекаты и шиверы. Открылись глубины. С высокого яра можно пересчитать камни на дне по всей реке. Вода стала светлой-светлой, ни песчинки, ни илинки. Студенные струи согрелись, над рекой метелицы, вьются бабочки, капустницы, стрекозы. Серые поденки падают в воду, тонут и выброшенные прибоем устилают берега. Только на вершинах хребтов, в гольцах, на нетающих снегах, откуда резвая змейка избегает в долину Уда, только в кедрачах, в густых ельниках веет свежестью прохладой. Плотно смыкаются там смолистые кроны деревьев, высокой стеной поднимаются утесы, берегут, закрывают от солнца Уду. Табуном оленей разбежались отроги саянских хребтов. В синем мареве потерялись на западе и на востоке черные осыпи гольцов, а вокруг затопила все непроглядная, зеленая, дремучая тайга. И над нею серебряными зубцами устремились к небу снежные вершины Мангараша, Уляхи, Арзагая. Много красавиц рек и ручьев приютили саянские горы, но нет среди них реки краше Уды. Много проворных рек и ручьев убежала из тесных распадков к далекому океану, но всех проворней красавица Уда. Много верст скользила она вдоль хребтов по ущельям, прыгала по камням и порогам, устремившись в беге своем туда же, куда шли горные цепи, на восток. А потом вдруг свернула на север, вырвалась в широкую солнечную долину, подхватила справа тихий Ут и шустрый Кирей, а слева шумные речки Чалотку и Рубахину, и побежала, щурясь на полуденное солнце, искать встречи с сестрой Бирюсой. Не было раньше Чалотки, и только тот, кто знает историю утесов-богатырей и Чалота, скажет, откуда взялась эта речка. Самолюбив и непокорен был богатырь Чалот. Надвинув на брови тяжелую шапку, бродил он среди сухих степей и пустынь. Острым мечом крушил гранитные плечи нападавших на него врагов-великанов и разбрасывал их по бранному полю. Там, где падали капли вражеской крови, трава сжималась, желтела и колючими шарами перекати поля, мчалась, гонимая ветром по степи. А Чалот, натешившись сечи, возвращался в родные Саянские горы, выходил на берег Уды и лежал неподвижно, устремив свой гордый взор в светлую глубь реки. Но однажды, возвратившись после кровавого боя со смертельной раной в груди, Чалот нашел свое место занятым. Опершись локтями в россыпь чистой речной гальки, на берегу лежала незнакомая девушка. Ни слова не сказал богатырь, лег с ней рядом и стал обмывать свою рану.